إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Пятое обстоятельство, нарушающее ислам. Тот, кто ненавидит что-то из того, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, даже если сам делает это, становится неверующим в соответствии с единодушным мнением мусульман. И доказательством этого являются слова Аллаха субхану ва тааля: «Залика би аннам кариху ма анзал Аллах, фа ахбата а'малам». Это потому, что они возненавидели то, что ниспослал Аллах, и Аллах сделал тщетными их деяния. То, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, законоположение, суждение, меры наказания, права, обязанности и прочее, это ниспослано от Аллаха субхана ва тааля. И тот, кто ненавидит то, что ниспослал Аллах субхана ва тааля, тот становится неверующим, и его деяния становятся тщетными, сводятся на ноль. Аллах субхана ва тааля говорит: «Валлядина кафару фатаъсал лахум ва далла а'малахум». А те, которые не веровали, горе им. И их деяния Аллах субхана ва тааля сделал тщетными. «Залика би аннахум кариху ма анзал Аллах фа ахбата а'малахум». Это потому, что они возненавидели то, что ниспослал Аллах. И Аллах ахбата а'малахум. То есть все их деяния свелись на ноль. Все деяния их исчезли, стали бесполезными и тщетными. Вот этот вот аят указывает нам на что? Внимательно. На то, что если человек ненавидит то, что ниспослал Аллах субхана ва тааля, то вот это вот из самых главных качеств неверующих людей. Ненависть к тому, что ниспослал Аллах субхана ва тааля. И что из самых страшных вещей, из-за которых они стали неверующими, является что? Ненависть к тому, что ниспослал Аллах субхана ва тааля. И вот это из их заблуждения, это их куфр, это из их куфра. И Аллах субхана ва тааля сделал тщетными их деяния. Аллах субхана ва тааля, все, что они делали хорошее, Аллах субхана ва тааля все это свел на нет. Если деяния сведены на нет, это указывает на что? На то, что они являются неверующими. То есть смотрите, вот этот вот аят, внимательно, это ясный, четкий довод на вот этот вот принцип. Какой принцип? Ненависть к тому, что не спасал Аллах субхана ва тааля. Это куфр. Это куфр. Обстоятельство, которое выводит человека из религии. Если это ненависть к чему-то, что не спасал Аллах субхану тааля, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, выражается открыто человеком, произносится человеком, даже если он сам при этом делает это, что-то из шариата, но открыто произносится им, выражается ненависть к тому, что не спасал Аллах субхану тааля, то это куфр и атикад называется. То есть это куфр и атикад. То есть куфр, возя человека из религии, куфр, связанный с убеждениями, открытый куфр, хорошо, куфр и атика. Если же человек, он в сердце своем имеет эту ненависть, но он не высказывается, делает это сам, в сердце имеет к этому ненависть, но внешне об этом не говорит, то это куфр нифак, это куфр лицемерия. Два вида куфра. Куфр и атикад и куфр нифак. Куфр и атикад — это как? Когда он ненавидит, и он высказывается, говорит: да, я ненавижу, мне не нравится, что вот это в шариате, вот это, например, отрубание рук вора. Ненавижу это, говорит он. Хорошо. Или ненавижу, что есть там наказание для прелюбодея, что побивается прелюбодей, я ненавижу. Или вот это, что режут животных на Курбан Вайрам, на Ид аль-Адха, мне это ненавистно тоже. Это что такое? Говорит это он. Это что такое? Куфр и атикад. Куфр и атикад. То есть куфр, связанный с убеждениями, открытый куфр, те, которые являются неверующими. Если же, как мы сказали, он в сердце своем ненавидит, да, но он об этом не высказывается, да и даже делает, может быть, эти вещи из шариата, делает это, но в сердце ненавидит, то это куфр нифа, куфр лицемерие. Почему? Потому что он показывает себя мусульманином, демонстрирует ислам, хорошо, и знает об этих вещах он, и внутри скрывает свой куфр. Не показывает ту ненависть, которая у него в сердце. это куфр лицемерия, куфр нифаак. Это если человек ненавидит то, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Внимательно. Это если человек ненавидит то, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Если же ему не нравится делать что-то, потому что его душа вот не выдерживает этого, его душа, или не выдерживает действия кого-то, какого-то конкретного человека, не выдерживает его выполнение им этой вещи, потому что это не соответствует его желанию. Кто-то делает что-то, ему не хочется, чтобы он это делал. Душа его не хочет, чтобы он это делал, потому что это не соответствует его желанию. То это тогда не кафир. Внимательно. Когда он ненавидит то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как таковую эту вещь ненавидит саму, потому что с ней пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не спослан эту вещь Аллаху субхану ва тааля, и он ее ненавидит саму, то это большой куфр. А если просто ему не хочется это делать, или не нравится это делать, потому что он этого не выдерживает, или ему не нравится, когда кто-то это делает, потому что это его не соответствует страсти или его желанию, тогда это не является куфром. Например, внимательно, отрубание руки вору. Ну, как пример просто, отрубание руки вору. То есть человеку не нравится не сама эта вещь, не сам этот хукм, не само установление Аллаха субхана ва тааля, что такого наказания для воров. Но с какой точки зрения? С точки зрения, что он не может выносить видение этой вещи. Он не может смотреть на эту вещь. То есть его сердце, внимательно, его сердце в нем абсолютно спокойно, покорность решению Аллаха Субхану Таля, хукму Аллаха Субхану Таля. Да, это решение Аллаха, это установление Аллаха Субхану Таля. Я люблю установление Аллаха Субхану Таля. Раз Аллах так установил, значит, он так и я люблю это. Я... Хорошо. Но просто он не может, что ему не в состоянии, он не хочет смотреть на это. Ему не нравится смотреть, предположим, на это. Ему говорят, вот сегодня там будет, да, где-то что-то такое. Посмотрел, говорит, нет, я не могу на это смотреть. Или говорит, давай посмотрим, сейчас мы будем резать курбан, например, животное. Будем резать. Он любит, да, это установление Аллаха Субхану Тааля, резание курбана, жертвенного животного. Любит, признает, что это хукм Аллаха Субхану Тааля. Но смотреть на это не может. Идем посмотрим. Не, я не могу смотреть, я не хочу смотреть, я не выдерживаю. Это не куфр. Тогда это не куфр. Ясно или нет? Или женщина, например. Это хороший пример, часто. Женщина не хочет, ей не нравится, чтобы муж взял вторую жену, помимо нее. Ей не нравится, она не хочет. То есть она вот так сильно любит мужа, так ревнует его сильно. Она не хочет, чтобы он еще взял жену, он помимо нее, вторую жену. То есть, не с точки зрения ей это ненавистно, что Аллах Субхану Таля это установил. Сам хукм вот этот, установление Аллаха многоженства, что несколько жен у человека до 4 жен. С этим она соглашается, это она признает. У нее ненависти нет к этому установлению Аллаха Субхану ва Тааля. Но с какой точки зрения? С точки зрения просто вот ее собственных каких-то желаний. Она хочет, чтобы вот муж был только вот для нее одной и все. Что это, куфр? Нет, это не куфр. Это не куфр. Если же она уже ненавидит вот само многоженство как таковое, как установление Аллаха Субхану ва Тааля, вот тогда это будет большой куфр. Поэтому нужно проводить разницу между этими двумя вещами. Между ненавистью тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ненавистью к этому как таковому, хорошо, к самому вот этому установлению, что это шариат такой, и ненависть к этому вот с этой точки зрения, и между ненавистью к этому из-за какого-то внешнего обстоятельства, из-за некоторых внешних обстоятельств. То есть само это человек любит, но из-за каких-то внешних обстоятельств он этого не хочет, с каких-то побочных других. То есть у него нет ненависти к тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, а, например, внешние какие-то другие побочные вещи. Смотреть на это не хочет. Хорошо? Например, как мы сказали. Или такая ревность сильная. Да, таадуд, многоженство, это все хорошо, это установил Аллах Субхану ва Тааля, говорит женщина, да, в этом мудрость велика Аллах Субхану ва Тааля. Я не хочу, я не выдерживаю этого. Это из-за чего-то, из-за какого-то некого внешнего обстоятельства, это здесь, что это не будет неверием. Важно это понять, потому что уляма говорят, доходит до нас, что некоторые вот так вот мужья говорят своим женам эти слова. Говорят, раз ты не хочешь, чтобы я женился на второй, значит ты неверная. Ты неверная, говорят, почему? Потому что тот, кто ненавидит, и начинает слова эти цитировать шейха, тот, кто ненавидит то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тот кафир. И так говорят своим женам. Это правильно? Нет, неправильно. Более того, это опасность для человека, который такие вещи говорит, потому что получается, что он шариат Аллаха, тексты шариата применяет не по назначению, использует не по назначению. Это опасно для него. Это мужья, которые это говорят своему жену, будьте осторожны. Сейчас ваша жена, она не потому не хочет, чтобы вы женились, потому что она ненавидит установление Аллаха, то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ненавидит это как таковое. Да? Просто не хочет, чтобы помимо нее был кто-то. И поэтому это не является куфром. Да, объясняйте ей преимущества, как-то там пытайтесь, чтобы она восприняла это хорошо, но говорить, что она кафир, нет, неправильно. Это что касается пятого.